«Тагиров, он!» «Вы что, геолог, никак заболели?» «Это, братца, всем плохо и не вовремя. Надо держаться!» Над ним озабоченное лицо Кротова. «Да, придется идти к начальнику прииска». Сергей жил в палатке напротив бани. Кроме дежурства, ему приходилось принимать белье, колоть дрова и еще охранять их, чтобы не растащили. Когда выдавалась свободная минутка, Сергей забегал в бригаду навестить старика. Жилось ему нелегко, но он никогда не жаловался. Как-никак, это был не забой. Работал он в тепле, а иногда удавалось что-нибудь постирать, погладить и заработать кое-какую мелочь. После ужина Белоглазов задремал. Разбудили его совсем непривычные звуки. Кто-то рядом тихо всхлипывал. Анатолий выглянул из-под бушлата. Старик гладил по голове Сергея, ероша его мягкие волосы. «Вызывали в оперотдел и дали синенькую бумажку. Распишись. А там 10 лет!» — говорил, вздрагивая Сергей. «Значит, никто не спрашивал, не разговаривал?» «Никто! А там написано «За участие в повстанческой организации». «Так что же это такое? За что?» «Держись, Сергей, еще немного, и все будет хорошо», — убежденно говорил Русинов. «Тебя гнут, а ты стой, да еще голову выше, так, чтобы самому себя не было стыдно. Хочется плакать, а ты смейся. Не можешь? Кусай незаметно губы и молчи, не подавай вида. Гордись своей чистотой. Пройдешь через все это, на всю жизнь прозрачным останешься. Тогда захочешь сфальшивить, разменяться, да не сможешь. Как это трудно, я даже не представлял. Ведь плохого я ничего не успел сделать. Но не успел и хорошего. Это еще больней. Ты думаешь, другим легче? Сергей уткнулся в плечо старика, а тот ласково продолжал. Человека с чистой совестью трудно согнуть. Вот ради нее и держись. Теперь не время для слез. Пусть не видят твоей слабости, не надо. Иди. Сергей вытер рукавом лицо. Хорошо, я буду так же, как вы. Вот так-то лучше. Русинов проводил его до двери, вернулся и сел. К начальнику прииска Кротов попал еще до поверки. Утром он подал заявление, а вечером надзиратель доставил его в контору. Приемная была в конце коридора. Направо – кабинет технорука, налево – начальника. За деревянным барьерчиком сидел молодой человек и переписывал телефонограммы в толстую книгу. Постоянно звонил телефон, он поднимал трубку и отвечал, не переставая писать. Начальник прииска вел прием посетителей, разговаривал по телефону и тут же отдавал распоряжение забегающим к нему сотрудникам. Через дощатую перегородку слышался его простуженный голос. Когда дошла очередь до Кротова, снова раздался телефонный звонок. Дежурный поднял трубку и постучал в стенку. «Петр Иванович, Магадан!» Начальник прииска прикрыл дверь, но из-за фанерной перегородки все было слышно. «Балахонову телефона!» — донеслось из кабинета. «Как с планом? Откуда ему быть? Какой там саботаж? Людей везут в открытых машинах, а то и пешком. Они прибывают еле-еле. К тому же большинство — работники интеллектуального труда. Они и Кайлата не видали. Разве тут можно говорить о выработке, когда и опытному забойщику установлены нормы не всегда под силу? А на общем котле разве мыслимо, да еще на таких работах и морозах?» Кротов прислушался. Значит, он пришел не с открытием. Разговор накалялся. Балахонов занервничал и повысил голос. «Поймите хоть вы! Люди слабеют, снижают выработку и попадают в штрафной. А там... это же замкнутый круг! А что механизмы? Механизмы обслуживаются кем попало!» В кабинет начальника прошел технорук. Это совсем испортило настроение Кротову.